слоник по тропинке. Топал топ-топ-топ. Проливал ручьем слезинки о том, что одинок, о том, что одинок. Грустные глазки плакали, плакали в день солнечный, ясные слезки капали. Бедный слоник загрустил. В одиночестве бродил и от этого страдал. Тихоньку лужи оставлял, лужи оставлял. Грустные глазки плакали, плакали в день солнечный, ясные слезки капали. Бедный слоник загрустил. В одиночестве бродил и от этого страдал. Звонких песен переливы небеса. Бродит слоник несчастливый со слезами на глазах, со слезами на глазах. Грустные глазки плакали, плакали в день солнечный. Бедный слоник загрустил, в одиночестве бродил и от этого страдал. Услышал чей-то недовольный писклявый голосок. Я вся мокрая. Так-так-так-так. А что такое? Как что? Вы же меня всю намочили. Посмотрите на мои крылышки. Они же мокрые. Ах, извините, пожалуйста. Я не хотел вас обидеть. Это я плачу. Вот видите, мои слезки капают. Я нечаянно, я же не виноват, что плачу. Плачете? А кто же вас обидел? Да никто. Тогда почему же вы плачете? Я плачу от того, что мой друг, лягушонок Кваксик, может быть, уже никогда ко мне не придет. А вы что, его обидели? Да нет, не обидел. Ничего не понимаю. Садитесь на травку и все-все мне расскажите. Но сначала позвольте представиться. Бабочка Ля-Ля. а я слоненок Душка, только я еще маленький. Слоненок решил предупредить бабочку о том, что он маленький. Он боялся, а вдруг и она станет стыдиться его большого роста. Но бабочка Ля-Ля была умной и очень доброй бабочкой. Она вспорхнула на хобот слоненка и, заглянув в его большие печальные глаза, полные слез, сразу поняла, что это действительно еще совсем маленький слоненок. Ей очень хотелось успокоить малыша, и она бережно отерла ему слезки своими нежными розовыми крылышками. Ну, теперь, Душка, я слушаю. Расскажи мне все сначала. Моя мама была самая красивая, самая... И слоник рассказал бабочке Ляле про маму, и про то, как она ушла в гости к вечности, и про уточку Качу, и про своего друга, лягушонка Кваксика, и про то, как его братья смеются. Смеются с нашей дружбы от того, что он маленького, а я большого роста. Вот я и переживаю, что мой Кваксик не захочет со мной дружить. А он что сказал, что не хочет дружить? Нет, не сказал. Так это ты сам решил, что Кваксик не придет к тебе? Да нет, я просто так думаю. Очень плохо думаешь. Надо выбросить эти плохие мысли из головы. Как это выбросить? А вот как. Не думать и все тут. Как не думать? Ни о чем не думать? Да нет же, надо думать, но только о хорошем. Твой друг обязательно придет. Надо в это верить. Верить? Да, да. Вот посмотри на меня. Ты можешь поверить в то, что я большая? Нет. Ты думаешь, я маленькая? Я не думаю, а вижу, что ты маленькая. Даже меньше моего друга Кваксика. Но для меня это не важно. А вот ты не маленькая. Я могу быть даже больше тебя. Как это больше? А вот как. Размахивая розовыми крылышками, бабочка Ля-Ля закружилась над слоником. Ну что, большая? Я не могу до тебя достать. Видишь, я больше тебя. Отсюда с высоты ты кажешься таким маленьким. Так я и есть маленький. Я же еще не вырос большим. Теперь ты со мной дружить-то не захочешь, раз ты больше меня. Ой, какой ты смешной, Душка. Да разве дружба зависит от роста? Да мы теперь с тобой самые большие друзья на свете. До самого вечера Душка резвился с бабочкой Лялей недалеко от озера. Вот уже последние лучи солнца скрылись за камышами, и тут Душка услышал знакомый голос. Ой, это же мой друг! Лягушонок Кваксик! Он пришел! Он зовет меня! Ну вот видишь, он пришел! Я знала, что он придет! Счастливый Душка вместе с бабочкой помчался к озеру. Взволнованный лягушонок сидел на берегу, а рядом плавала уточка Кача со своим многочисленным семейством. Кваксик, увидев слоненка, запрыгал от счастья. Душка! Мой милый слоник, где же ты был? Я так переживал за тебя. А где ты был, Кваксик? Я тебя так ждал. И не дождался. Я же спал в камышах. Понимаешь, я всю ночь не мог заснуть. Думал о тебе, и только под утро ко мне пришел сон. Я так крепко спал, что не слышал, как ты меня звал. Прости меня, Душка. Кваксик, а я думал, что ты никогда не придешь ко мне, и что мы больше никогда не будем дружить из-за моего большого роста. Что ты, душка? Мне все равно, какого ты роста. Пусть мои братья смеются, а я буду с тобой дружить. Где ты был целый день? Я так скучал без тебя. Ах, душка, где ж ты пропадал? Я же говорил тебе, не уходи. Подожди немножко. А я вот ушел, зато встретил большого друга. Вот здесь, рядом со мной. Знакомьтесь. Качи и Кваксик в недоумении переглянулись. Что-то мы не видим твоего большого друга. А бабочка Ляля тихонько сидела на слоненке и, улыбаясь, наблюдала за его смешными друзьями. Да где же он? Где твой большой друг? Да вот же, посмотрите, вот и сидит у меня прямо на голове. Это бабочка Ля-Ля, она и есть мой большой друг. Большой? Да она же меньше меня. Она же совсем крошечная. Крошечная. Добрый вечер, большие друзья моего большого друга слоненка. Большие? Мы большие? Я большой друг? Да, Кваксик, ты самый большой друг слоненка. Потому что ты не бросил его, когда твои братья смеялись над тобой. Ты дорожишь дружбой, а это очень важно. Как приятно быть большим другом. И ты, Кача, тоже большой друг слоненка. Да мы все большие друзья. Ведь дружба от роста не зависит. Разве важно, большого мы роста или маленького? Ля-ля помогла мне во всем разобраться. Она научила меня думать только о хорошем и верить, что и самые маленькие могут быть самыми большими друзьями. Мы больше не будем смеяться. Мы были неправы. Возьмите нас к себе. Просто невероятно. Все оказалось очень просто. Встретил я друзей больших, хоть и маленького роста, но очень, очень дорогих.